Однажды, отправляясь на сторожку, я захватил с собой кувшин для волжской воды. И когда, прогуляв по обыкновению ночь и выпив с приятелями, нес домой кувшин на голове, запутался в отцовском длинном армяке, уронил кувшин и разбил. Я видел, что беда была неминучая, что мне не миновать отцовских рук, и потому, не зная, как избавиться от побоев, прежде всего спрятался в огороде между гряд и высматривал оттуда, когда отец уйдет на торг. По уходе его я тихонько пробрался в конюшню и залез на сеновал. А так как более половины потолка над конюшнею было разобрано и распилено на дрова, то из конюшни можно было видеть большую часть сеновала. Вот тут-то мне и пришла мысль, чтобы избежать побоев, постращать отца самоубийством. С этой целью я отыскал не толстую, но крепкую веревку. На одном конце ее сделал мертвую петлю, а другой конец прикрепил на самом видном месте, к стропилам крыши. Затем я отворил окно, нарочно, чтобы было больше света, и уселся на перекладине, взяв в левую руку петлю веревки, а правую рукою подпер голову, как будто раздумывая тяжелую думу. В таком положении я решился просидеть до тех пор, пока меня не заметят. Прошло полчаса, а может быть и того менее. В конюшню вошла гостившая у нас в то время сестра моей мачехи. Открытое мною слуховое окно привлекло ее внимание. Но я не дрогнул, не пошевельнулся, не подал и виду, что ее заметил, а только еще более насупился и угрюмее сдвинул брови, представляя себя настолько погруженным в свои мысли, что будто ничего не замечаю. Она же, притворив тихонько за собою дверь, как будто боясь разбудить меня, опрометью побежала в дом. По уходе ее я сначала ухмыльнулся, думая, что все будет по-моему, и моя жизнь изменится. Но вслед за этим в голове моей шевельнулась мысль совершенно противоположная. А что подумалось мне, если мачеха с отцом не обратят внимания на мою проделку? И мне, просидев так несколько времени, придется или самому слезть с сеновала, или, что еще хуже, отец придет меня снимать кнутом либо палкою. Тогда хоть и взаправду давись. Но, к счастью моему, это предположение не оправдалось. Не прошло и двух минут, как в конюшню вместе с сестрой вошла мачеха и, увидав меня сидящим в таком положении, крикнула: «Николай!» Я на первый оклик ничего не отвечал. Но затем, как будто выведенный из глубокой думы, вздрогнул и уставил на нее глаза. «Николай!» — повторила опять мачеха. «Ну что?» — отвечал я на второй оклик. «Что ты тут сидишь?» «Да так, ничего». И с этим словом я выпустил веревку из рук, как будто желая скрыть свое намерение. «Что же ты не идешь домой?» «А зачем?» «Как зачем?» «Иди чай пить». «Не хочу я чаю». «Ну вот, не хочу. Иди, говорят. Самовар только для тебя и стоит на столе». «Не хочется мне чаю-то сегодня». «Иди, тебе говорят, чай пить, пока отец на торгу». Я как бы нехотя поднялся с перекладины, спустился вниз и тихонько пошел домой.